Насчет же роскошной жизни здесь, собственных яхт и прочего, в этом тоже вам надо уметь разбираться. Я жил здесь, в Италии, как вы знаете, много лет. Но у меня нет собственной виллы и яхты. Здесь рядом с роскошью дворцов нищета лачуг. Думаю, вам будет даже полезно, если завтра вы пойдете, положим, не мимо магазинов, а специально проведете время в кварталах, где живут неимущие. Уверен, получите волнующее впечатление. И когда вернетесь домой в Союз, вам будет что рассказать вашим товарищам на ваших заводах и фабриках. Рассказать настоящую правду о мире капитала. Глава 16. Лето 1931 года. Москва. Малая Никитская, 6. Малая Никитская, дом номер 6. Господи, да как же не найти этого места? В самом центре шумной Москвы, у Никитских ворот. А главная примета, к тому же всегда возбуждающая особые чувства, церковь Большого Вознесения. Юлия Николаевна, быстрая и легкая в движениях, сбавила шаг, когда подошла к храму, и, как опытная каторжанка, осмотревшись по сторонам, перекрестилась. Церковь по-прежнему высилась гордо и величественно, широкоплечья, с высоким крыльцом перед главным входом, окруженная древними тополями, которые по сравнению с храмом выглядели вблизи не так уж внушительно. А один из них, прямо перед входом, казался совершенно старцем, если не сказать покойником. Кора сгнила, ствол почернел, и черные ветви, хотя стояла середина лета и кругом все зеленело, были голы и напоминали скрюченные пальцы. Да и сам храм, пошатнувшийся крест, обшарпанные стены, свидетельствовал о том, что более не живет той жизнью, ради которой был создан. Внутри ограды валялись какие-то ящики и мусор. Бесцеремонно и громко сигналили грузовики. Сквозь пролом изгороди, подъезжавшие на погрузку, выходило, что здесь отныне разместился какой-то склад. В памяти же Юлии Николаевны храм Вознесения был праздником и отрадой, когда она из Петербурга попадала в Москву. Мало того, что здесь всегда проходили пышные какие-то особенно торжественные богослужения, это было место, где когда-то венчался Пушкин. А Пушкин, мало того, что являлся любимейшим с детства поэтом, как и для многих и многих русских людей, он был также лицейским другом ее прадеда, проведшим с ним последние его часы. Семейное предание хранило, как 27 января 1837 года, готовясь к роковой дуэли, но не имея еще ее окончательного плана и секунданта, Пушкин случайно встретил на улице своего друга и сказал: «Данзас, я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Давний друг, ни слова не говоря, сел в сани, и они поехали на Большую Миллионную. Константин Карлович являлся не просто однокашником полицею, но в ту пору был инженером-подполковником и знал, что ему, офицеру, за участие в дуэли грозит не просто разжалование, но и смертная казнь. Однако не исполнить просьбу Пушкина быть рядом с ним в роковой день он не мог. И даже тогда, когда поэт упал в снег, истекая кровью, и стало ясно, что наказание не избежать, Данзас на предложение скрыть его участие в поединке ответил возмущенным отказом. До самой кончины друга он оставался с ним рядом, и только когда его отпели, явился на гауптвахту. Николай I, простив поэту, помиловал и его верного друга, приказав после проведения следствия продержать подсудимого 2 месяца под стражей и затем по-прежнему обратить на службу в его ведомство. Юлия Николаевна родилась в Афинах, где долгие годы пребывал на русской дипломатической службе ее отец. Мать же была гречанкой, происходившей от византийских императоров. Так что в жилах юной Юлии, выражаясь слогом старых романов,